Здравствуйте, дорогие друзья! Эх, снова вторник, и снова я здесь. Снова мы с вами будем говорить о чем-то. И о чем мы будем говорить сегодня? Сегодня я хочу поговорить про отношения. Про отношения между людьми, между мужчиной и женщиной. Я снял одно видео про отношения, про новые слова, и я в этом видео объясняю очень много слов, которые касаются отношений. Завтра вы сможете его посмотреть. И я бы хотел сегодня начать с одной истории. Да, история. Это история про мою подругу, про мою коллегу. Мы с ней работаем вместе здесь, в Китае. И нет, у нас не было отношений с ней, мы не были парнем и девушкой, но она, у нее, да, у этой девушки, давайте назовем ее Тина, да, китайская девушка, китаянка по имени Тина. И у Тины был парень, да, у Тины были отношения. У нее были отношения 1 год назад. То есть в прошлом году у нее был парень или молодой человек, да. Мы говорим, у нее был парень или у нее был молодой человек. Одно и то же. Но, да, и Тина встречалась с этим парнем, Тина встречалась с этим молодым человеком около года, да, около 1 года. То есть их отношения длились 1 год. И была ли Тина счастлива в этих отношениях? Хороший вопрос. Была ли она счастлива в отношениях? На самом деле, в прошлом году, когда я видел Тину, когда я видел ее на работе, то каждый день, почти каждый день, она была довольно грустная, да, грустная. Иногда она была немножко нервная, да, нервная. Иногда она чувствовала раздраженность. Она была раздражена, да. Раздраженность — это чувство, когда кто-то разозлил тебя, когда кто-то сказал тебе что-то плохое или сделал что-то неприятное. То есть кто-то тебя разозлил. То есть ты стал злым. Да? Макс, ты дурак! Что? Ты меня разозлил. Ты сказал, что я дурак. Так вот, Тина очень часто злилась. И я в прошлом году, я часто спрашивал ее: «Тина, как дела? Тина, что происходит? Что не так? Что неправильно с тобой?» И она очень часто рассказывала мне истории, разные истории про нее и про ее парня. То есть истории ее отношений. И очень часто она говорила, что ее парень не слушает ее. То есть, когда они разговаривают, он часто занят телефоном, да, он что-то делает в телефоне, и он слушает ее, но невнимательно. Он слушал ее невнимательно. И он не всегда понимал ее. Он не всегда ее понимал. Также у них, у Тины и у ее парня, были немного разные жизненные позиции, да? То есть они смотрели на жизнь немного по-разному, по-разному. Она любила активный образ жизни, она любила работать, она любила развиваться, повышать свои знания, повышать свои навыки. Но ее парень, он любил сидеть дома, он ходил с ней только в ресторан, он не любил заниматься спортом, он не любил делать упражнения, и ей стало скучно с ним, да? Ну, представьте, вы в отношениях, а ваш партнер, да, девушка или парень, ваш партнер вас не слушает, ваш партнер вас не понимает, но вы все равно с ним. И почему она была с ним? Она была с ним, потому что в Китае сейчас очень часто отношения между парнем и девушкой, они традиционного характера, да, то есть отношения очень, очень традиционные. То есть если родителям нравится парень или девушка, то ты можешь с ним или с ней встречаться. Но если твоя мама говорит: «Нет, это плохой парень, не встречайся с ним», тогда более вероятно, что девушка не будет встречаться с таким парнем. То есть это традиции, и традиции очень сильные в Китае. Но все-таки в этом году Тина порвала с ее парнем. Она оставила ее парня. Она бросила ее парня. То есть она закончила с ним встречаться. У них больше нет отношений. И я заметил большую разницу в Тине. Я заметил очень большую разницу между тем, какая Тина была и какая она сейчас. Когда она освободилась от отношений, когда она закончила отношения, которые очень тяготили ее, которые были обузой для нее, отношения, которые ей не нравились, она сразу почувствовала себя лучше. И она начала заниматься спортом, она начала вести активный образ жизни, да, она расцвела. Представьте себе цветок, например, лилию, да, лилия — это цветок. И вот цветок начинает расцветать, то есть он становится прекрасный. Ты смотришь на Тину, и ты видишь, что она стала более счастливой. То есть она чаще улыбается, она чаще радуется, она уже не злится. Но что произошло дальше? Что произошло дальше? А дальше в этом году Тина нашла себе другого парня. Да, другого парня. И с этим парнем у нее хорошие отношения. Она Он ей нравится, и она ему нравится. Они нравятся друг другу, да? Это очень здорово. И самое главное, у них есть общие интересы. Она любит заниматься спортом, и он любит заниматься спортом. Она любит работать и развиваться, да, развиваться, то есть повышать свои знания, учиться. И он тоже любит развиваться, он любит работать над собой. И что произошло с Тиной? Что с ней произошло? Она стала гораздо счастливее, да. То есть она гораздо больше улыбается. Последний месяц я не вижу ее агрессивной, да, или злой, или скучающей. Я вижу ее радостной всегда, и мне это очень нравится. Но у них есть одна проблема. И эта проблема, что новый парень Нины не очень богатый. Да, у него нет много денег. У него нету денег. И много денег, да. Конечно, у него есть деньги, но он не богатый человек, как ее прошлый парень. Ее прошлый парень был богатый. И, конечно, родители Тины не очень довольны, потому что, как я говорил, в Китае отношения довольно традиционные. Между парнем и девушкой они довольно традиционные. Традиции очень сильны, и влияние родителей, влияние, оно тоже очень сильное. И я, конечно, на самом деле в России ситуация похожа. Конечно, в больших городах Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, в больших городах отношения более либеральные, да, более свободные. Но в маленьких городах или в деревнях, особенно там, где население мусульманское, да, где живут мусульмане, не христиане, а в России живет очень много мусульман, то такие традиции, такие консервативные взгляды, да, нелиберальные взгляды, они тоже есть. И много моих знакомых девушек говорили мне: «О, мне 25 лет, о нет, и я все еще одна, у меня нет мужа, у меня нет детей». И, конечно, родители девушек, особенно девушек, очень хотят, чтобы их дочь нашла себе хорошего, умного, богатого мужа, и у них были дети. Конечно, родители этого хотят. И часто родители давят на детей, давят на девушек. «Посмотри, тебе 25 лет, у тебя нет мужа, у тебя нет детей, а ты будешь старой девой». Да, старая дева, дева означает женщина, да, дева. Старая дева — это женщина, которая не имеет детей и не имеет мужа, и которая не была замужем никогда. Это старая дева, такое выражение. Так вот, очень часто это в России тоже происходит. И, конечно, я думаю, что это не очень хорошо, Потому что многих людей в России и в Китае заставляют рано жениться. Например, в 20 лет, или в 21 год, или в 23 года. Но сейчас в современном мире многие люди в 23 года, они еще очень молоды, они еще зеленые, они еще не знают жизни, они еще не знают, где им работать, они не знают, чем им заниматься в жизни, как найти себя в жизни. Но родители говорят тебе: тебе нужно жениться. И ты идешь, и ты женишься. Да, ты женишься, или если девушка, то девушка выходит замуж. И как вы думаете, будут такие отношения крепкими? Будет ли любовь в таких отношениях? Может быть, а может быть и нет. Я думаю, что чаще в таких отношениях нет любви. Однако, с другой стороны, такой традиционный подход имеет свои плюсы. Конечно, заставлять людей жениться или выходить замуж в раннем возрасте, наверное, я думаю, что это не очень хорошо. Однако в традиционном подходе есть свои плюсы. И в чем я вижу плюс? Сейчас в России и в Китае, в больших городах, у людей, у молодых людей нет семейных ценностей. Я так вижу. Хорошо, у многих людей нет семейных ценностей. Они не хотят выходить замуж вообще. Они не хотят детей. Они видят в этом проблемы, только проблемы. Они не видят плюсов и хорошей стороны в том, чтобы быть женатым, в том, чтобы иметь семью. И, конечно, такие люди имеют очень поверхностные отношения, да, то есть, просто повстречаться с кем-то, да, может быть, секс, но ничего большего. Люди не хотят жить вместе, люди не хотят строить семью, да, или создавать семью. И я тоже думаю, что это не очень хорошо, потому что все-таки в нашем мире есть женщины, есть мужчины, и союз, да, объединение мужчины и женщины рождает ребенка. Я думаю, что это естественно. И, конечно, вот давайте поговорим про слово «любовь». Слово «любовь». Что такое любовь вообще? Очень многие люди понимают любовь как влечение, как какую-то сильную симпатию. «Во! Я встретил Машу! Она такая красивая! Она такая сексуальная! Я ее люблю!» Что-то здесь неправильно. Это не любовь. Мы можем назвать это симпатией. Мы можем назвать это влюбленностью. То есть первый шаг любви. Да, это влюбленность, симпатия. Мне нравится Маша, Маша нравится мне. У нас что-то есть с ней, да, мы нравимся друг другу. Но это первый этап. Это не может быть любовь, как я думаю. Почему? Потому что любовь — это глагол. Это глагол, да, в английском языке тоже to love, любить — это глагол. И так же, как и глагол плавать, да, или глагол говорить. Но как мы можем плавать, Если мы не умеем плавать, как мы можем плавать? Как мы можем говорить на языке, да, если мы не умеем говорить на языке? Если мы не знаем языка? Я не знаю немецкого языка. Как я могу говорить по-немецки? Окей, Du hast mich. Schlosse, arbeiten. Я не умею говорить по-немецки. Вот, и как я могу говорить? И как люди могут любить, если они не умеют любить? В школе нас не учат любить. В университете нас тоже не учат любить. А где нас учат любить? В нашей семье, да, наши родители нас учат любить. И я считаю, это очень важно, учить наших детей не просто иметь поверхностные отношения, сексуальные отношения и постоянно менять партнеров, да. Сегодня я с Машей, завтра я с Дашей, послезавтра... Нет, это не Даша из Real Russian Club, нет, это другая Даша. Потом я с Наташей, потом я с еще с кем-то. Так вот... Нужно учиться любить. И что я думаю важно в любви? Что я думаю важно? Я думаю, что в любви очень важно отдавать, а не только получать, а не только требовать или потреблять, да? Важно давать человеку свою любовь, то есть любить его, опять же, глагол, проявлять любовь, делать любовь, если можно так сказать, а не думать так, что «приготовь мне еду», «приготовь мне ужин», «дай мне это», «сделай мне приятное». Нет, нужно думать о том, что я могу сделать для этого человека. Также нужно уметь слушать, да. Мы все можем слышать, да, вот я хлопнул в ладоши, и все это слышат. Но слушать означает слышать и понимать. То есть нам нужно внимательно слушать, что говорит наш партнер. Если мы слушаем нашего партнера, да, нашу девушку или нашего парня, и сидим в Инстаграме, ну, это не уважение, это нехорошо. Если вы слушаете человека, то слушайте его внимательно. Пытайтесь его понять. На самом деле, слушать и понимать — это одни из самых важных вещей в жизни. У нас никогда не будет человека, с которым у нас будут совпадать интересы и желания на 100%. У нас всегда есть разница, да, у парня и у девушки. И нам нужно учиться понимать, учиться слушать. И также проявлять заботу, то есть отдавать, делать что-то приятное и не думать о том, что мы получим в ответ. Итак, Маша, я хочу сходить с тобой в кино, но ты приготовишь мне борщ и пельмени. Нет. Я, Маша, хочу сходить с тобой в кино, или я хочу взять тебя в дорогой ресторан, просто чтобы сделать тебе приятное. Да, обязательно нужно работать над отношениями и работать над собой. Учиться любить, учиться слушать, понимать и проявлять заботу. Ведь подумайте, если любовь — это как цветок, И если самый красивый цветок, самую красивую розу или самую красивую лилию, если о ней не заботиться, если ее не поливать, да, не поливать ее водой, то цветок погибнет. Так и любовь, она тоже погибнет без работы и без заботы. Ладно, друзья, на этом я заканчиваю этот подкаст, и у меня к вам есть вопрос. Расскажите, как вы понимаете любовь? Что вы вкладываете в это слово «любовь»? Что такое любовь для вас? Что такое любовь? Вы можете оставить комментарии на моем сайте. На моем сайте вы увидите этот подкаст и оставляйте там комментарий. Расскажите мне, что вы думаете. Расскажите нам всем. Поделитесь своими мыслями и своими идеями. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Любите друг друга и будьте счастливы. Пока-пока.